Параграф 70. Вторая Пуническая война. 218-201 годы до нашей эры. Объявление войны. Получив власть в Испании, Ганнибал стал готовиться к войне с Римом. И карфагеняне, и римляне считали, что вторая война будет решительной. Вопрос теперь шел о том, кто будет господствовать на Средиземном море – Карфаген или Рим. Весной 219 года до нашей эры Ганнибал осадил союзный с Римом город Сагунт, лежавший на восточном берегу Испании. После 8 месяцев осады город был взят. Римские послы явились в Карфаген и потребовали выдачи Ганнибала. Карфагенское правительство отказало. Тогда римские послы объявили Карфагену войну. Поход Ганнибала. Римляне предполагали напасть на карфагенян одновременно в Африке и в Испании, но Ганнибал спутал все планы римлян. Весной 218 года до нашей эры Ганнибал перешел Пиренейские горы и двинулся в Италию. С ним было отборное войско, состоявшее из 50 тысяч пехоты, 9 тысяч конницы и нескольких десятков слонов. Ганнибал надеялся, что италийские племена, покоренные Римом, в особенности галлы, перейдут на сторону Карфагена. Армия Ганнибала шла вдоль южного побережья Галлии к нижнему течению реки Роны. Перейдя через реку, Ганнибал двинулся вверх по Роне, свернул на восток и подошел к главному альпийскому хребту. Переход через горы был очень труден. Наступал сентябрь, и в горах уже появился снег. Слоны, лошади и люди скользили и падали в пропасть. Горцы встретили карфагенян враждебно и постоянно тревожили их внезапными нападениями. Наконец, в конце октября, измученное войско спустилось в равнины Северной Италии. У Ганнибала осталось только 20 тысяч пехотинцев, 6 тысяч всадников почти без лошадей и всего лишь один слон. После передышки и пополнения армии галлами Ганнибал вторгся в долину реки По. В 218 году он нанес здесь поражение римскому войску. Битва при Тразименском озере. Ранее весной Ганнибал двинулся в Этрурию, где его ожидала на укрепленных позициях римская армия во главе с консулом Фламинием. Но Ганнибал обошел ее, проведя свое войско по непроходимым болотам, и очутился впереди римской армии. Фламиний бросился вдогонку карфагенянам и попал в засаду, устроенную ему Ганнибалом в узкой долине на берегу Тразименского озера. Римская армия частью была уничтожена, частью попала в плен. Сам консул Фламиний погиб в битве. Фабий Максим. Известие о новом поражении вызвало ужас в Риме. Ввиду надвинувшейся опасности решено было назначить диктатора. Выбор остановился на аристократе Фабии Максиме. Фабий применил в борьбе с Ганнибалом новую тактику. Римляне шли по пятам за карфагенской армией, утомляя ее мелкими стычками, но избегали решительного сражения. Сельским жителям было приказано уничтожать свои жилища и запасы продовольствия и укрываться в городах. Такая тактика лишала армию Ганнибала продовольствия, но вызывала и негодование крестьян, имущество и поля которых разорялись. В народе Фабию Максиму дали насмешливое прозвище «кунктатор», что значит «медлитель». Битва при Каннах. В 216 году до нашей эры демократическая партия добилась того, что ведение войны было поручено не диктатору, а консулам. Были выбраны консулами Теренций Варон и Эмилий Павел. Решено было дать генеральное сражение карфагенянам. Ганнибал в это время находился в Апулии. Здесь, при городе Канны, и произошла знаменитая битва. Ганнибал составил простой и смелый план сражения. Он построил свою армию в форме полумесяца, обращенного выпуклой стороной к римлянам. В центре он поставил свои худшие войска, а на флангах лучшие. Римская пехота стремительно бросилась на центр карфагенской армии, который стал отступать. В этот момент Ганнибал ударил по флангам римлян свежими войсками, а карфагенская конница, опрокинув более слабую римскую, окружила пехоту с тыла. Началось страшное избиение римской армии. Она потеряла около 70 тысяч человек. В этой битве погибли консул Эмилий Павел и почти весь высший командный состав. Июнь 216 года до нашей эры. Тяжелое положение Рима. Победа Ганнибала при Каннах сильно ухудшила положение Рима. От Рима отпали сиракузы. Риму изменила также часть Южной Италии, в том числе большой город Капуя. Но римляне не пали духом и с величайшей энергией продолжали борьбу. Сенат объявил новый набор воинов в армию, начиная с 17-летнего возраста. Ганнибалу уже пополнять свои войска было очень трудно. Карфагенское правительство почти не помогало своему полководцу. Оно боялось, что Ганнибал, вернувшись на родину после победы над Римом, захватит царскую власть. Вот почему силы Рима росли, несмотря на поражение, а силы Ганнибала таяли. Взятие римлянами Сиракуз и Капуи. Вскоре римлянам удалось завладеть сиракузами. Затем, после долгой осады, им сдалась Капуя. В это время Ганнибал сделал попытку напасть на сам Рим. Он уже был в 8 километрах от города. Население было охвачено ужасом. Раздавались крики «Ганнибал у ворот!». Однако карфагеняне не решились пойти на штурм Рима. У Ганнибала была надежда на помощь из Испании, где оставалось войско его брата Газдрубала. Но римляне перехватили письмо, которым Газдрубал извещал брата о своем маршруте. Сильная римская армия была брошена навстречу Газдрубалу, и карфагенское войско было целиком истреблено. Ганнибал все время тщетно ожидал известий от брата. Только тогда, когда римляне бросили в его лагерь голову Газдрубала, Ганнибал понял, что произошло. Конец войны. Упрочив свое положение в Италии и очистив Испанию от карфагенских войск, римляне решили перенести войну в Африку. Римский полководец Сципион переправился туда с 30-тысячной армией. Карфагенский сенат вызвал из Италии Ганнибала. В 202 году до нашей эры оба полководца встретились близ города Замы, к югу от Карфагена. Благодаря помощи нумидийского царя конница Сципиона превосходила карфагенскую, и Ганнибал был разбит. Карфагенское правительство вынуждено было согласиться на те условия мира, которые ему предписали римляне. По этому миру Карфаген терял все свои владения, лежавшие вне Африки, и не имел права вести войну без согласия Рима. Кроме того, Карфаген должен был выплатить огромную военную контрибуцию и отдать всех своих слонов и весь военный флот, за исключением 10 судов. Так кончилась в 201 году до нашей эры самая тяжелая и опасная война, какую когда-либо вел Рим. Победитель Ганнибала Публий Корнелий Сципион получил прозвище Африканского. Через несколько лет после заключения мира римский сенат потребовал от Карфагена выдачи Ганнибала. Не желая попасть в руки врагов, великий полководец бежал в Азию и там погиб. Причины поражения Ганнибала. Рим победил Ганнибала, потому что римская крестьянская армия превосходила наемные карфагенские войска. Римские войска, боровшиеся за свои поля, оказались более стойкими, чем наемники Ганнибала, мало заинтересованные в победе Карфагена. Кроме того, Карфаген не посылал своему талантливому полководцу свежих подкреплений. Некоторые изменники-карфагеняне даже выступали против Ганнибала. Все эти обстоятельства дали перевес Риму, который и победил.